Уникальная биография. Изучение жизни и творчества Караваджо – постоянный источник все новых и новых открытий и не меньшего количества легенд. 23 февраля 2017 года увидела свет очередная биография Меризи, датируемая 17 веком. Ее обнаружил молодой искусствовед Рикардо Гандольфи, и на сегодняшний день это самая древняя биография художника, созданная в 1614 году, за 4 года до его смерти. Какие новые факты она нам преподносит? Во-первых, находит подтверждение причина бегства Караваджо из Милана – убийство одного из друзей. Также становятся очевидны некоторые детали, связанные с карьерой художника в Риме. Создание полотен для церкви Сан-Луиджи де Франчези кардинал Дель Монте поручил Меризи благодаря рекомендации художника и агента Проспера Орси, которого мы будем не раз упоминать в нашей книге. Получив задание от кардинала, Орси тут же пустился на поиски Караваджо и нашел его возле статуи Пасквина. Меризи, по его словам, был гол как сокол, по сути, нищенствовал. Еще один интересный факт. Ярость Караваджо, повлекшая за собой смерть Томасони, была вызвана ударом ракетки по голове во время игры в реал-теннис. Поступок со стороны противника весьма опрометчивый, учитывая буйный и взрывной характер нашего художника.